Глава 11. Фергус торжественно прошел в гостиную со свернутой в тубик картой в руках. Он со стуком опустил ладони на очищенную столешницу и раскатал бумажное полотно. Грей и Кейран тутчас прижали уголки карты стаканами и кружками и склонились над ней. «Да расслабься, я не трону», — ухмыльнулся Фергус побледневшему Джейкобу. «Пока ты себя хорошо ведешь». «Фергус, не дразнись», — тихо сказал Грей. Джейкоб посмотрел на него со щенячьей благодарностью. Грей хмыкнул и мрачно посмотрел на него в ответ. «Какой прок в проводнике, если он испустит дух раньше времени? Потом наиграешься». «Да, мастер», — послушно кивнул Фергус. Джейкоб покрылся липким потом. Грей не собирался с ним нянькаться и заступаться за него. Он ему не мать, чтобы вытирать сопли и прятать от злых собак за своей спиной. Джейкоб взрослый мужчина и наверняка вполне осознавал, на что шел, когда решил продавать людей. Скотина. Грей проследил взглядом путь от Теневаля до Чарты через Флуминскрик. Ведь провез же подростков в такую даль. Как подростки вообще оказались так далеко от столицы? Внезапно нарушил обсуждение Грей. «Не понял?» Кейран нахмурился. «Посмотрите на расстояние. Мы добрались до Флуминскрига быстро, потому что сошли с пути, и у нас есть Фергус с Елем. Но подросткам сюда было бы добраться сложнее. И Чарта явно не то место, где удобно остановиться». Грей показал пальцем на кольцо, которое они сделали с Фергусом, чтобы раздобыть травы. «Чарта на отшибе. Им было бы удобнее отправиться прямой дорогой от Кельхе». Кейран ткнул пальцем в город неподалеку. «Если только они не местные». «Вряд ли», — подал голос Ель. «В Чарте был приют в лесу, который разрушили во время борьбы с инкурсией. Детей отправили в Тейлию. Эти дети тоже сироты, и оставаться тут для них не было смысла». «Откуда тогда сироты появились в Чарте, а, Джейкоб?» — резко спросил Грей. Джейкоб прикусил губу и нервно дернул связанными за спиной руками. «Они не местные. Да. Приехали вот недавно». «Откуда?» «Я не знаю. Не спрашивал». «Джейкоб». Голос Фергуса сладкой патокой повис в воздухе. «Что мы говорили о сотрудничестве?» Джейкоб снова вспотел. Грей сморщился и подумал, что не встречал еще настолько потливых людей. Либо это Фергус пугал его до такого состояния. Мастер слышал, как грехи могли выкручивать людской страх до максимальной отметки и активно пользовались этими усилениями чужих эмоций во всех сферах жизнедеятельности. «Может, детей кто-то привез в Чарту?» — попытался подтолкнуть пленника Фергус. Его когти медленно удлинились и демонстративно побарабанили по столешнице прямо перед бледнеющим лицом Джейкоба. «Ведьма!» — выдавил себя мужчина. «Продолжай. У тебя хорошо получается, иначе я оторву тебе пальцы и пришью их на спину», — доброжелательно прощебетал Фергус. «С ними была ведьма. Молодая женщина хотела доставить ребят в столицу. Я предложил ей помощь с дорогой. Сказал, что знаю город, из которого можно быстро добраться до Тейлии». «Она не местная? Ничего не слышала про Теневаль?» — нахмурился Грей. «Нет, не знаю, она не выглядела как местная». «Как она выглядела?» Грей стиснул трость. Нога и рука вдруг вспыхнули жаром. «Как та, кто вообще ничего не слышал о больших городах? Ее украшения и одежда напомнили мне об охотниках», — начал оправдываться Джейкоб. «Это те, что живут за драконьим хвостом?» — удивился Ель. «Да, да!» — Джейкоб на мгновение просиял, но тут же снова вспотел и помрачнел. «Она была с братом. Сказала, что искала его и случайно наткнулась на детей. Хотела доставить их в столицу, к его высочеству». «А ты прикинулся добрым мастером от имени принца Диспара», — горько усмехнулся Грей. Он надеялся, что в его взгляде было достаточно осуждения и неприязни. «У меня не было выбора. Вы не понимаете, что они сделали бы со мной!» Взвыл Джейкоб и тут же едва не прикусил себе язык. На его плечо тяжело опустилась рука Фергуса. «Я повторюсь. В таком случае выбор все равно есть. Ты ведь мастер. Ты мог придумать хоть что-то и сделать так, чтобы не пострадало много народу. ты должен защищать людей. Ты мог попытаться соврать и сказать, что не видел этих детей. Кроме тебя никто их не видел. Если бы ты их не привез, никто бы в вашем пропащем городишке и не узнал о них», — прошипел Грех. «Ты не глупый, Джейкоб, ты притворяешься». «Осторожнее, Грех! Если он обделается, я не хочу убирать за ним», — проворчал Кейран. «Будет сидеть в обделанных штанах, делов-то», — флегматично отозвался Фергус. «Я не хочу делить комнату с абассанцем». «В рамках работы можно и потерпеть». «Что они сделали с ведьмой и ее братом?» Ель решил прийти на помощь и прекратить перепалку. Грей мысленно поблагодарил его. «Ведьму отправили в темницу для искаженных, для будущих жертв. А брат оказался с даром мастера, он тоже охотник». «О, создатели Джан, его защитник, дайте мне сил не убить этого человека здесь и сейчас!» Со стоном закатил глаза Кейран. «Она ведьма! Она чуть не взорвала город изнутри!» — возмутился Джейкоб. «Лучше бы у нее получилось. Она наверняка защищала детей», — нахмурился Грей. «Можно я сломаю ему что-нибудь?» — прорычал Фергус. «Нет, пока нельзя». «Ладно, живи, грязь подноготная!» Замахнулся Фергус на Джейкоба, но не ударил. Тот испуганно втянул голову в плечи. «У вас в плену редкостных мерзавцев оказалось трое подростков с даром и одна невинная женщина. Ты не участвуешь в составлении плана, но отвечаешь на наши вопросы и проводишь в теневаль». Грей ткнул тростью в ногу Джейкоба. «Если ты откажешься сотрудничать, я сам тебе что-нибудь сломаю, и на этом твоя работа проводником закончится. Ты меня услышал?» «За что ты так со мной? Я думал, мы были друзьями до инкурсии!» — обиженно поджал губы Джейкоб. Грейден вспомнил, как во времена учения тот хохотал вместе со всеми, когда компания студентов из «Золотой молодежи» выбросила книги Грея с третьего этажа. «Мы не друзья. Если ты забыл, у меня в Ордене нет друзей, и не было никогда». С этими словами Грей уткнулся обратно в карту. Он почувствовал на себе пристальный взгляд Фергуса, но он не был липким и неприятным. Грею от него становилось жарко и тесно в портупее, а голова делалась непосильно тяжелой, как будто его накрыли плотным одеялом, скрывая ото всех. Грей искоса взглянул на Фергуса. Тот уже не смотрел на него и, потянувшись через стол, за красным карандашом начал делать отметки прямо на карте. Его длинная коса с шорохом сползла с плеча и шлепнулась на стол растрепанным кончиком. Фергус быстро откинул ее за спину. «Идея такова. Мы прикидываемся ничего не знающими искателями работы, и Джейкоб благополучно доставляет нас за стену. Один только вопрос. Есть ли там кто-то, кто мог бы узнать в лицо мастера Грейдена или Монтгомери?» — тихо спросил Фергус. «Нет, там нет ни одного мастера помимо меня», — послушно ответил Джейкоб. Грех недоверчиво оглядел мужчину, ища в его эмоциях нотку лжи, но через пару мгновений удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Тогда план более чем прост». «Надо учитывать подводные камни», — постучал по столешнице Грей. «Ты, Грех, извини, но это визуально очень заметно. Если там знающие существ люди, то тебя раскусят в два счета». «И надо еще не забывать об охранном поле вокруг», — вклинился Кейран. «Каким-то образом они ведь смогли абстрагироваться от всего остального мира. И ни божества, ни высшие демоны туда так просто не могут пройти, судя по всему». «Войти могут, выйти нет», — ответил Джейкоб на вопросительные взгляды. «У меня есть предложение». Фергус упирался руками в столешницу, обводя всех взглядом. Что-то в его выражении лица заставило Грей напрячься. «Оставить вас с Елем здесь?» «Нет. Сделать из меня чудовище на поимку, чтобы подобраться к тюрьме с ведьмой», — спокойно выдал Фергус. Воцарилась тишина. Грею хотелось надеяться, что он ослышался, хотя умом понимал, что это звучит логично. Это было бы легко, но ему такое совершенно не нравилось. Он оглядел Фергуса сверху вниз, задержался на его необычно спокойном лице и нахмурился. «Сомнительный план». Слова вышли через зубы едва слышно. «Почему? Как-то нужно добраться до ведьмы, чтобы ее освободить. Я внешне никак не сойду за человека, а под куполом я не смогу делать отвод глаз постоянно. Таким образом, мы могли бы убить двух зайцев сразу. Вы бы поискали, где держат детей, пока притворяетесь работниками, а я, в свою очередь, попаду быстро в тюрьму, где найду ее. Еле предлагаю оставить снаружи в качестве подстраховки», — объяснил Фергус. «Что? Нет, я не останусь здесь!» — возмутился Ель. «Хорошая идея, мне нравится», — одновременно с ним одобрил Кейран. «Мне не нравится. Где гарантия, что тебя посадят с ней, а не отдельно куда-то, где запечатают в миллион пентаграмм?» Грей продолжал хмуриться. «Его посадят к ней», — вмешался Джейкоб. «Фергус — грех. Он тоже отправится на костер во имя благодетеля. А их всегда держат вместе, независимо от того, человек это или существо». «Мог бы и промолчать», — внутренне прошипел Грей, но вслух ничего не сказал. Он сильнее сжал губы, помрачнел и уставился на карту, исписанную красными отметками. «Я не останусь здесь? Даже не уговаривайте!» — возмутился Михаэль. «Ты должен будешь вытащить нас, если что-то пойдет не так. Или рассказать в Тейлии, где мы пропали», — попытался убедить его Кейран. «К тому же тебя могут посадить. Лучше, если кто-то из нас будет свободен», — неожиданно согласился с Монтгомери Фергус. «Да вы спелись против меня. Если кто-то и должен оставаться снаружи, давай тогда ты. Ты ведь такой умелый грех!» — ядовито осклабился Ель. «О нет! Куда мне до хитрых дзунари?» — скромно улыбнулся Фергус. «Не заговаривай мне зубы, а оставайся здесь!» «Нет, я уже настроился на тюрьму». «Отстраивайся обратно! Ты решил это все один и не спросил ни у кого!» «Я не вижу возмущений на мою кандидатуру очаровательного заключенного», — захлопал ресницами Фергус. «Хоть тишина будет какое-то время», — проворчал Кейран. «О, Создатель! Вы даже обсуждение превратили в какой-то цирк», — закатил глаза Грей. Он внимательно посмотрел на улыбающегося Фергуса. Ему не хотелось признавать то, что этот план имеет место. Что на самом деле вариант Фергуса и правда может сработать, и никто, кроме греха, не сможет выбраться из тюрьмы. Умом это Грей понимал, но внутри него все скреблось и пекло от того, как ему не хотелось это признавать. Не потому, что ему не хотелось соглашаться с грехом, а потому что совершенно не было никакого желания добровольно позволять этим мерзким людям захватить Фергуса. «Думаете, я не прав, мастер?» Голос Фергуса стал мягче на пару тонов. «Прав. Хоть мне и не нравится идея того, что тебя схватят», — неохотно ответил Грейден. «Я выберусь. Для меня это не проблема. Из мест похуже выбирался. И именно поэтому я должен стать тем, кого схватят. Михаэль». Тут же наставил на Лиса палец грех. «Как я должен вас всех вытащить в таком случае?» — проворчал Ель. «Мы еще подумаем над этим», — обхватил подбородок Грейден. «Давайте подведем итоги. Мы с Кейраном должны сойти за гражданских. Фергус отправляется в тюрьму. Ель остается снаружи. Это может сработать?» Мастер повернулся к Джейкобу. «Да, да, сработает, потому что Фергуса точно посадят к ведьме, а вам нужно будет просто работать и, по возможности, узнавать информацию о подростках», — подтвердил пленный проводник. «Если ты нас обманешь, я тебя достану», — хищно прищурился Фергус. Джейкоб побледнел, осторожно кивнул в ответ и присоединился к обсуждению дальнейших действий. Дни тянулись невыносимо медленно. Грей понимал, что на тщательную подготовку столько и нужно, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Но даже занятый ежедневным повторением плана, он думал, что все топчется на одном месте. Чем сильнее Грей это ощущал, тем крепче становилась внутри тревожность. А такого допускать было нельзя. Он готовил эликсиры, чтобы успокоиться, ходил по скучным местным лавочкам с Фергусом и слушал его ворчания по поводу местной моды, или точнее ее полного отсутствия. Когда грех притащил с прогулки красивое ажурное жабо кроваво-красного цвета, Кейран выплюнул чайный ковер, и Грей едва сдержался, чтобы не усмехнуться. «Это что за убожество? Ты не пойдешь в Теневаль так». «Убожество — Это их серые бесформенные шмотки, которые сидят как мешок в лучшем случае», — спокойно парировал Фергус, крутясь перед зеркалом. «Смею напомнить, что я не должен сливаться с толпой». «Ты привлекать внимание не должен», — плевался Кейран. «Они поймут, что ты специально пробрался к ним, весь такой торжественный». «Да они тупые». «Ты... Грей, скажи ему!» «Он дразнит вас, Монтгомери. Успокойтесь», — вздохнул Грей. От их перепалок начинала болеть голова. «А если нет? Если он вырядится, как на свадьбу, что будешь делать?» «Как оденется, так и разденется», — пожал плечами Грей и отправился на кухню. Фергус засмеялся перед зеркалом в кулак, но мастер успел заметить, как вспыхнули красным его уши. Кейран задохнулся от возмущения. Михаэль был мрачнее тучи все эти дни. Он практически не отходил от Кейрана, периодически тяжело смотрел на Джейкоба и несколько раз пытался перенаправить план так, чтобы его взяли. «Мы не можем. Ты Цунари, Ель. Они быстро вычислят тебя и посадят», — нахмурился Кейран на очередную идею Михаэля. «Но Фергуса же тоже посадят. Мы добровольно сдаем его в тюрьму, а мне нельзя!» — возмущенно зашипел Лис. «Потому что нам нужен человек в тылу», — ответил за Кейрана Грей. «Почему это не может быть Фергус в таком случае?» — еле устало опустил плечи. «Потому что я уже бывал в тюрьмах». Фергус заваривал чай. «Лучше будет, если ты останешься здесь. Ты сможешь вытащить нас, если вдруг что-то пойдет не так». «А ты не сможешь?» «Я не смогу. Повторяю еще раз, ты Цунари. Цунари — лучшие маскировщики. Ты сможешь обойти их защиту так, что никто не поймет, что ты лис. Я без помощи Джейкоба в город не проберусь», — в который раз объяснил Фергус. «Именно поэтому расклад такой. Если нас не будет месяц, то можешь смело искать проводника и приезжать к нам на помощь». Киран похлопал парня по плечу. «А вы-то как эти дни там будете?» — продолжал ворчать Михаэль. «Скорее всего, клевать мне мозг тем, какая плохая там еда», — фыркнул Грейден, проверяя содержимое сумки, которую собирался оставить здесь. И как же в итоге он в этот момент оказался прав? «Кошмарно выглядит». Грей подцепил пальцами грубо скроенную рубаху невзрачной расцветки. «Мне тоже не нравится», — сморщился Фергус так, словно почуял дурной запах. «К сожалению, вы должны сойти за простых людей, которым уже нечего терять и не на что надеяться. В праздничных одеждах вас быстро раскусят», — пожал плечами Джейкоб. «Но ты нормально одеваешься», — хмуро заметил Грей. «Потому что я на хорошем счету, и они меня знают. Поверьте, я был жалок, когда только пришел в Теневаль», — принялся судорожно оправдываться Джейкоб. «А они знают, что ты мастер?» — внезапно спросил Грей, опустив рубашку обратно. Он почувствовал, как Фергус рядом с ним внимательно вперился взглядом в проводника. Джейкоб занервничал и вспотел. «Ну, да». «А чего ты тут тогда торчишь, а не на костре полыхаешь?» Насмешливо поинтересовался Фергус. «У меня есть... Я оказался полезен им всем. Вы же понимаете, чтобы ловить чудовищ на жертвенный костер, нужны опытные люди», — облизал губы Джейкоб, судорожно чиркая в блокноте с планом. Его руки были скованы наручниками и цепями, примотаны к чугунной батарее. «Значит, мастеров там тоже жалуют?» — чувствовал подвох Грей. «Да. Не всех, но да». «Только тех, у кого есть там связи», — вбросил внезапную мысль Грейден. Джейкоб весь паник и сгорбился. В свете ночника его лицо выглядело совсем изможденным. «Да! Что мешает тебе провести туда мастера и...» Внезапно начал Фергус, но Грей остановил его коротким жестом. Его рука вскользь задела плечо Греха, и это заставило его быстро затихнуть и покорно отойти на шаг назад от побледневшего Джейкоба. «Мы уже решили, Фергус. Я должен слиться со всей толпой». «Мне не нравится, что вам придется делать всю эту грязную работу». Грей посмотрел на него из-под лоби. «Мне не нравится идея делать из тебя приманку и жертву, но я же молчу», — пронеслось в голове, но вслух Грей мрачно бросил. «Мне тоже много чего не нравится, но это работа». «У меня там брат», — Внезапно вмешался Джейкоб. Грей и Фергус синхронно повернулись и приподняли брови. «Он тебя потащил туда?» «Нет-нет, я сам пошел. Я искал его во время инкурсии и нашел там. Он заручился за меня. Я все хочу вытащить его оттуда, но он слишком верит в это божество, а я никак не могу этому противостоять». Джейкоб от волнения смял лист блокнота. «Что? Кишка тонка оказалась пойти высказать брату в лицо всю правду?» — язвительно поинтересовался Фергус. Грей хотел было его остановить, но понял, что придерживается такого же мнения, и ему ни капельки не жаль Джейкоба, даже после такой слезливой истории. «Меня бы сожгли тут же!» «Ну да. Других людей сжигать оказалось проще», — фыркнул Грей. «Вы не понимаете! Я никого и пальцем не тронул!» — возмутился Джейкоб. «Я просто приводил туда людей, отдавал их кураторам и все! Я не убийца! И не в...» Фергус молча вцепился пальцами в лицо мужчины и сжал его челюсти, когда он начал жестикулировать в сторону Грея. «Будешь возмущаться, зубы выбью. Имей уважение к мастеру и не ори. Если бы не он, я бы уже убил тебя». «Отпусти его, Фергус», — тихо сказал Грей. Фергус убрал руки. Джейкоб потер следы на лице и посмотрел на них обоих затравленно, словно забитое животное. «Не смотри так на меня, Грей. Я правда хороший человек. Я никого и пальцем не тронул. Я трус. И только. Но я не виноват в их смертях!» Грей брезгливо скривился. Если бы Джейкоб был обычным человеком, он бы понял его страхи, сомнения, возможно, испытал бы мизерное сострадание. Но он был мастером, таким же, как сам Грей. Их обучали защите людей, храбрости, бою. Они давали клятву в храме одному из пяти божественных братьев. И такое поведение вызывало только злобу и раздражение. Грей не любил людей, не славился тонкостью души и эмпатией, не лез в страдания людей и не проникался их горем и переживанием. Но он знал, что он мастер и всегда ставил безопасность людей выше собственной жизни, выше собственных интересов. Поэтому сейчас жалкие потуги Джейкоба выставить себя жертвой вызывали только одно желание — вмазать кулаком ему по роже. «Мне на тебя даже смотреть противно», — глухо процедил мастер Грейден. «Поверить не могу, что когда-то учился с тобой в одной группе». Грей развернулся и, тяжело опираясь на трость, отправился в свою комнату. В дверном проеме он остановился и обернулся через плечо. «Если ты пытался надавить на жалость, то у тебя не получилось. Ты мастер. Ты не имеешь права быть трусом». Грейден прошел в комнату, которую они делили пополам с Фергусом, и устало опустился на свою кровать. Пружины тихо скрипнули под его весом. Солнце медленно пряталось за крыши домов, и его алые лучи крались размазанными пятнами по пестрому покрывалу постели напротив. На прикроватной тумбочке блеснули лезвия портновских ножниц на аккуратно сложенном поясе Фергуса. Мастер не хотел выдавать своего волнения, но глубоко в душе нервничал. Не то чтобы он сильно боялся оказаться в запертом стенами городе с сумасшедшими людьми, но маленькое чувство тревоги все же скребло коготками изнутри. Он с тоской посмотрел на свой саквояж, на стопку фулу и флаконы эликсиров на столе, затем задумчиво повертел в руках трость. Все это ему нужно будет оставить здесь, и перспектива остаться без трости своей верной помощницы пока что пугала больше всего. Боли Грейден мог и потерпеть, он привык к ним за столько лет. Но трость была ему верной спутницей со времен обучения, и ни разу Грей не оставлял ее. Даже покрытие менял так, чтобы следить за самим процессом. «Я сделал вам чай». Фергус тихо прошел в комнату и поставил рядом на постель тяжелый поднос с ароматным напитком и блюдом со свежим творожным печеньем из местной пекарни. «Спасибо», — коротко поблагодарил Грейден. Он приставил трость к кровати, взял кружку и вдохнул травяной аромат. Пряно выделялся багульник, чтобы снять боли в суставах. «Мы можем ему доверять?» Фергус уселся напротив, закинул ногу на ногу и изящно отхлебнул из своей кружки. «Конечно нет. Но у нас сейчас не так много вариантов. Он может кинуть нас, как только мы заедем за ворота, но сейчас я думаю, что мы можем ему предложить сделку. Помочь освободить его брата?» отпустить их живыми. Не думаю, что весь город стоит спасения, учитывая прегрешения местных людей, но им с братом можно дать шанс. Сделка есть сделка. Иначе нам Джейкоба можно не удержать. За стенами он перестанет нас бояться. Неопределенно пожал плечами Грей, пригубил немного чая и подцепил печенье. «Я мог бы убить его», — просто сказал Фергус. «И как мы попадем в Теневаль тогда?» «Без подери!» — выругался Фергус, продолжая пить чай, по-джентльменски оттопырив мизинец. «Ты не можешь убивать всех, Фергус», — покачал головой Грей. «Почему не могу? Он свое хорошее поведение уже продал лже-богу на кострище. Без него мир не рухнет». «Не нам судить его. А тебе надо держать голову на плечах. Ты же говорил, что неискаженный». «Неискаженный». «Тогда поумерь свою агрессию». Фергус поджал губы и отвел глаза в сторону. Грей спокойно доел печенье, выпил чай и задумчиво повертел в руке кружку. «Когда-нибудь мастеров станет больше, и для них ты будешь только чудовищем. Поэтому не стремись убить всех», — тихо проговорил мастер. Он не хотел смотреть на греха, но чувствовал его пристальный взгляд, от которого становилось жарко и колко одновременно. «Думаете, они смогут меня изгнать?» «Думаю, они точно попытаются. Не хочу, чтобы тебя изгнал кто-то другой, а не я», — мрачно ответил Грей, громко поставил кружку на поднос. Атмосфера резко перестала быть напряженной. Грех, напротив, издал сдавленный смешок, и Грейден поднял взгляд, чтобы показать ему, что он тут не шутки шутит. «Да, мастер», — Фергус улыбался в прижатый к губам кулак. «Я буду помнить об этом. Только попробуй забыться и накуролесить, Фергус». «Я слежу за собой». «Следи внимательно. У нас не будет возможности все переиграть». Неожиданно перед глазами Грея вспыхнула алая пентаграмма, усыпанная снегом. В ее центре лежало неподвижное тело с растрепанными светлыми волосами, застывшими от мороза. Мастер стиснул трость, едва держа лицо. Но что-то все-таки успело проскользнуть, судя по тому, как подорвался Фергус. «Мастер!» «Я в порядке. В порядке. Просто устал». Фергус застыл напротив него высокой тенью. Над его угловатыми плечами плясали от света керосиновой лампы по стенам. Грей несколько раз вдохнул и выдохнул. «Точно?» «Точно. Ты слишком близко. Сядь обратно». Фергус недоверчиво прищурился, но послушно шагнул назад и опустился на постель. Грей видел розовые шрамы на его запястьях, выглядывающие из-за кромки манжет. «Мне просто надо в душе спать. И тебе тоже надо отдохнуть. Завтра у нас много работы». С этими словами Грей отвел взгляд от ладони греха и тяжело поднялся с постели, опираясь на трость. Нога снова начинала болезненно ныть, и нужно успеть помыться до того, как половина тела станет сплошным сгустком боли. Грех позади него уже собирал на поднос посуду, шуршал пергаментом для упаковки печенья, пока Грей доставал полотенце из шкафа. Мастер видел в зеркале на трюмо в углу его мелькающее отражение. «Фергус?» «Да, мастер». «Что бы они ни сделали, мне придется делать вид, что я тебя не знаю». Грей изо всех сил сжал пальцы на набалдашнике трости. Фергус смотрел прямо на него в отражении мутного стекла. Если сейчас он скажет что-то о волнении, Грейден, скорее всего, ударит его этой же тростью, а потом изгонит к инферновским бесам, чтобы уже не думать ни о чем и не переживать». Но Фергус неожиданно даже не улыбнулся, лишь кивнул в знак того, что понял. «Да, мастер, я буду помнить об этом. Я буду осторожен».